Глава 13. Беглянка. Когда Нэнси подъехала к тому месту, где они видели разговаривающих мужчин, там уже никого не было. Машина тоже исчезла. «Нэнси, смотри!» — воскликнула Джордж, указав на медленно удаляющуюся от берега лодку. «Это же Амос! Он направляется к Кендлтону!» «Давайте попробуем его поймать», — сказала Нэнси. Она прибавила скорость, и машина помчалась к Салсанди. Девушки оставили ящик с ягодами у кухонной двери и поспешили обратно. «И куда мы теперь?» — спросила Бесс. «Подозреваю, что Амос арендовал эту лодку одного из рыбаков», — ответила Нэнси. «Давайте поедем на пристань и все выясним». Нэнси навела справки и узнала, что ее догадка верна. Мистер Хендрик арендовал лодку всего час назад. «Вот он удивится, когда нас увидит», — рассмеялась Джордж. Девушки ожидали, что когда Амос вернется на пристань, то попытается избежать встречи. Но пожилой мужчина приветливо им улыбнулся и сказал: «Что ж, рад вас видеть. Это избавит меня от ненужной поездки. Я собирался зайти к вам и принести извинения, но мне пришлось уехать из города. Вернулся только вчера вечером». «Мы ожидали, что вы объясните, почему забрали нашу лодку и бросили нас у утеса», — сказала ему Нэнси. Амос Хендрик опустил голову. «Я очень виноват», — сказал он. «На самом деле я вдруг вспомнил, что у меня назначена встреча, и не мог больше вас ждать, девочки». «Встреча была с тем же человеком, что и сегодня», — выпалила Нэнси. Коллекционер колоколов удивился и спросил, откуда она это знает. Нэнси ему объяснила. «Да, это был тот же человек», — признал Амос. «В прошлый раз мистер Джеймс не появился». Затем мужчина наклонился и доверительно прошептал: «У него есть колокол, который я хотел бы купить». «О!» — воскликнула Нэнси. Затем спросила: «А как выглядит этот человек?» «Краснолицый такой, коренастого телосложения, с темными волосами. А что?» Нэнси уклонилась от ответа. «Может, мне самой как-нибудь захочется поговорить с ним о колоколах?» — небрежно ответила она. На самом деле она была очень взволнована. По описанию, мистер Джеймс явно походил на человека, с которым разговаривала мадам. Неужели это тот самый Гарри Тайрокс, он же месье Папье? Мистер Хендрик собрался было уйти, но Нэнси еще не закончила. Ей хотелось узнать кое-что еще. Она спросила его, когда Амос последний раз взбирался на Лысый утес. «На утес? Я никогда не был на этих скалах. Насколько мне известно, там нет ничего интересного». «Нам показалось, что вы смотрели оттуда в подзорную трубу», — сказала Бесс. «Это был не я. У меня нет подзорной трубы. Ну, а теперь мне пора идти», — улыбнулся он. «Надеюсь, вы простите меня за казу с лодкой». После его ухода Нэнси заметила, что разочарована разговором с Амосом Хендриком. Этот человек либо намеренно скрывал факты, либо сам стал жертвой обмана. «Итак, что теперь?» — спросила Джордж. «Давайте навестим тех, кто купил у месье Папье акции Монкёр». Нэнси записала имена всех пострадавших, о которых упоминала матушка Матильда. Может, хотя бы один из них приблизит их к разгадке местонахождения мошенника. Узнав у миссис Чантри, где живут эти люди, девушки отправились в путь. Первую остановку они сделали в доме Мод Пулет. Узнав, что ее одурачили, женщина расплакалась. Сэм Мэтс побледнел и мрачно заметил, что, потеряв деньги, не сможет оплатить сыну обучение в колледже. Маленькая швея мисс Флоссенджер с грустью призналась, что отдала месье Папье большую часть своих сбережений. И каждый сообщал Нэнси новые имена и адреса обманутых месье Папье бедняк. «Эта афера разрастается, как снежный ком», — взволнованно сказала она подругам. «Если мы не положим этому конец, неизвестно, сколько еще людей лишится своих денег». Нэнси надеялась, что найдет ключ к разгадке местонахождения месье Папье и мадам. Но все, с кем она беседовала, называли всего один адрес, брошенный несколькими днями ранее офис в Нью-Йорке. Узнав, что несколько человек в небольшом городке Брантфорде тоже купили акции, Нэнси с подругами под вечер отправилась туда. Поговорив с двумя пострадавшими, девушки вновь услышали знакомую историю о фантастической прибыли, обещанной щедрым месье Папье и его компаньоном. Совсем приуныв, Нэнси направилась к своей припаркованной машине, но тут заметила на противоположной стороне улицы знакомую девушку. «Это не Минни, которая тогда покупала косметику у мадам?» — спросила она. «Та, чья мать еще требовала, чтобы меня арестовали?» «Да», — согласилась Джордж. «Ух ты, ну и видок!» Лицо девушки украшал густой макияж. На ней было алое платье без рукавов и несколько разноцветных бус. Лакированные туфли на высоком каблуке, казалось, были не ее размера. Шагая по улице, девушка то и дело подворачивала ноги. «Давайте с ней поговорим», — предложила Нэнси. «Она очень жалко смотрится». Девушки перешли улицу. «Привет», — улыбнулась Нэнси Минни. «А не слишком ли далеко ты от дома?» «Нет, не слишком», — скинув голову, ответила та. «Ты что, сбежала?» — догадалась Нэнси. «У меня больше не было сил оставаться на этой ферме. Я сменила имя с Минни на Мэрилин Глейзер, и у меня прекрасная работа». «В офисе?» — поинтересовалась Бесс, недоумевая, кто же мог нанять такую безвкусно одетую сотрудницу. «Нет, я модель. Рекламирую косметику Монкёр и каждую неделю получаю жалование», — гордо продолжала Минни. «Мадам даже обещает выдать мне премию». Эти слова встревожили Нэнси, но она постаралась ничем этого не выдать и спросила. «И где же вы проводите рекламный показ?» «Сегодня вечером в 9 перед отелем Брэнфорд». «Так поздно». «Мы никогда не устраиваем ранних показов», — объяснила Минни. «Мадам говорит, что при вечернем освещении все выглядят лучше». Девушка хихикнула. «Вы бы меня видели. Сначала я будто бы выгляжу ужасно, а потом мадам превращает меня в красотку». «Понятно», — сказала Нэнси, пряча улыбку. «Что ж, желаю удачи на новой работе». А затем небрежно добавила. «Вижу, тебе нравится работать на мадам». «Она прекрасная женщина», — ответила Минни. «Мадам обещала заплатить за эту одежду и бесплатно дает мне все духи и понравившуюся косметику». И Минни поковыляла прочь на своих высоких каблуках. «Жаль, что мы не знаем адреса ее родителей и не можем им сообщить, где находится их дочь», — воскликнула Джордж. «Я постараюсь убедить ее вернуться домой», — сказала Нэнси, «но только после сегодняшнего показа». «Девочки, вы понимаете, что с помощью Минни мы можем разгадать эту загадку?» «Ты сообщишь в полицию?» — спросила Бесс. «Думаю, да. Жаль, что здесь нет папы». «У тебя сегодня свидание с Недом», — напомнила Бесс. «Может, тебе обсудить это с ним?» Нэнси сказала, что так и сделает. Когда в дом миссис Чантри пришел Нед и услышал эту новость, то улыбнулся. «Уверен, что справлюсь и с мадам, и с Минни тоже. А полицейский пусть будет неподалеку на тот случай, если понадобится кого-то арестовать». Нэнси не совсем понравился такой вариант, но ей пришлось признать, что присутствие полиции может спугнуть мадам и ее сообщников. Они с Недом отправились в путь и около 9 часов вечера остановились у входа в отель «Брэнфорд». Вскоре появилась Минни, бледная, с бесцветными губами, и в своем черном платье она была похожа на заморашку. «Свою часть сделки она явно выполняет», — задумчиво произнесла Нэнси. «Кстати», — заметил Нед, — «а где же сама мадам со своей тележкой?» Он взглянул на городские часы. «Сейчас уже 10 минут 10-го». Но продавщица косметики Монкёр все не появлялась. Даже Минни начала проявлять признаки растущего беспокойства и тревожно оглядывалась по сторонам. «У меня такое чувство, что мадам не придет», — проговорила Нэнси, опасаясь, что ее план провалится. «Мне тоже так кажется», — заметил Нед. В 9:35 Минни потеряла терпение. Убедившись, что ее нанимательница не появится, она рассерженно вскрикнула и бросилась прочь из отеля. Нэнси и Нед последовали за ней и перехватили ее. «А что, показа не будет?» — — с невинным видом поинтересовалась Нэнси. «Я не могу проводить его в одиночку», — огрызнулась девушка. «И мне нечего продавать. Ох, а почему мадам не пришла?» «Может, ты никогда больше ее не увидишь», — предположил Нэт. «Вот еще. А, видимо, ее что-то задержало. Я пойду к ней домой». «Тебе известно, где живет мадам?» — взволнованно спросила Нэнси. В ответ Минни достала из сумочки бумажку и прочитала вслух адрес. «Мы тебя подвезем», — предложила Нэнси.